очень хорошо с тобой. Ты хороша, скажу я откровенно, и очень привлекательна собой. Ешь в тебе чего-то неземного, неземного. Ты жить должна не здесь, а в небесах, а в небесах. И что же я нашел? Носить лишь на руках, ведь ты божественно красива, твой лик с иконою сравним. О Боже, как ты терпелива встречаться лишь со мной одним. Ты так божественно красиво, и жизни жизни без тебя. Спасибо, что ты терпелива, любовь моя. Любить такую смертному простому. Большой грех, большой грех. И как мне подойти к ней по-другому, чтобы была любовь и был успех? Ведь ты божественна красиво, твой лик с иконою сравним. О Боже, как ты терпелива встречаться лишь со мной одним. Ты так божественно красиво, и жизни жизни без тебя. Спасибо, что ты терпелива, любовь моя. Твой лик с иконою сравним. О Боже, как ты терпелива встречаться лишь со мной одним. Ты так божественно красива, и жизни жизни без тебя. Спасибо, что ты терпелива, любовь моя.